Глава 12. Такси подвезло его к дому. Было тепло, мамаши с малышами сидели возле подъездов, ребята постарше играли в прятки на парковке среди машин. Старики, вытащив на улицу складные стулья, сидели, попивая пиво из банок. Несколько парней слонялись вокруг, изо всех сил стараясь держаться солидно, с небрежной повадкой взрослых мужчин. Несколько девчонок, стоявших в сторонке, глядели на них, посмеиваясь. «Привет, Флейта!» — крикнул сосед. «Ну что, хорошо съездили?» Ричард посмотрел в один конец улицы, в другой, и сел на крылечке, поставив сумку рядом. Да, это и есть его мир. Улица, чистенькие дома и облезлые домишки, на углу итальянский ресторанчик, куда они ходят с габаистом, на другом углу продуктовые лавки, газетный киоск, дальше на той улице фитнес-центр, и над всеми крышами возвышается церковная башня. А рядом с церковью живет его учитель испанского. Он не просто привык к этому миру, он любил этот мир. С тех пор, как он приехал в Америку и поселился в Нью-Йорке, у него не было ни одного серьезного романа. Что его здесь удерживает? Работа, друзья, люди, живущие в этом доме или на этой улице, привычные хождения в магазин, фитнес-центр, в одни и те же кафе. Каждое утро он покупал газету в киоске с его хозяином Амиром, они любили перекинуться парой слов о погоде. Потом шел в кафетерий, читал там газету. В кафетерии давно привыкли подавать ему на завтрак 2 яйца с зеленым луком и поджаренный зерновой хлеб. Потом 2 часа он играл, потом прибирался в квартире или стирал, потом шел в фитнес-центр, разминался на тренажерах, потом учил Марию играть на флейте, и девушка на прощание обнимала его. Обедал он в итальянском ресторане, ел спагетти болоньезе, вечером играл в шахматы и, наконец, ложился спать. Чего же ему еще? Запрокинув голову, он поглядел на окна своей квартиры. Клематисы цветут чудесно. Должно быть, Мария не забывала их поливать. Цветочными ящиками он тут первый обзавелся, и, по его примеру, многие соседи развели на окнах красивые цветы. А не забывала ли Мария выливать воду из ведра, которую он подставил под прохудившейся трубой? Надо вызвать слесаря, до отъезда-то не успел. Он поднялся, домой же надо. Но снова опустился на ступеньку. Забрать почту, подняться по лестнице, отпереть дверь, проветрить все комнаты, разобрать сумку и разложить по местам вещи, просмотреть электронную почту, на какие-то письма ответить сразу же, потом принять горячий душ, одежду бросить в корзину для белья, достать из шкафа чистые вещи, одеться, прослушать автоответчик. Оставил ли габаист сообщение, что сегодня вечером он не прочь посидеть в итальянском ресторане, и тогда позвонить габаисту и договориться. Если он вернется к своей прежней жизни, она уже никуда его не отпустит. Да и вообще, о чем это он размечтался? Что в новую жизнь, жизнь со Сьюзен, можно прихватить и свою старую жизнь? Что раз-другой в неделю он будет ездить через весь город в этот фитнес-центр и на уроки испанского? И ненароком встречать Марию и других девчонок и парней? А старик-сосед иногда, взяв такси, будет приезжать на 5-ю авеню и в гостиной, одну из нескольких в квартире, расположенной на 2 этажах, будет сражаться с ним в шахматы, сидя за столиком у стены, на которой красуется подлинный Герхард Рихтер. А габаист сможет чувствовать себя как дома в шикарных ресторанах Истсайда. Да, если разобраться, рассказывая Сьюзан о себе, он умолчал о многих сторонах своей жизни, которым в их совместной жизни не нашлось бы места. Все последние дни он гнал от себя мысль, что ради новой жизни необходимо отказаться от старой. Ну и что из того? Он любит Сьюзен. На Кейпе только она и была в его жизни, и не хотел он никого другого и ничего другого. Значит, и здесь все будет так же. Здесь никто ему не нужен, кроме Сьюзен. Ведь на Кейпе им было так хорошо вместе не потому, что его старая жизнь осталась где-то вдалеке. Вот и здесь не встанет старая жизнь между ним и Сьюзен лишь потому, что эта старая жизнь во всей своей реальности будет недалеко, а в каких-то 2 милях от того места, где заживет он новой жизнью? Не встанет. Еще как встанет. Следовательно, нельзя подниматься в квартиру. Надо уйти отсюда, оставив старую жизнь в прошлом, и начать новую немедленно, сейчас же. Взять номер в отеле? Нет, лучше устроиться по походному в квартире Сьюзен, среди ведер с краской и стремянок. Можно попросить кого-нибудь забрать его вещи из старой квартиры и доставить туда. Но, подумав о гостиничном номере и о квартире Сьюзен, он испугался и затосковал по старому дому, хотя еще ни шагу никуда не сделал. Ах, ну почему они со Сьюзен не остались на Кейпе? Ах, была бы ее квартира уже отремонтирована, была бы сама Сьюзен здесь. Хоть бы ударила в его дом молния и сожгла его дотла. Он загадал. Если в течение 10 минут кто-нибудь войдет в дом, ну тогда и он войдет. А если нет, подхватит свою сумку и поедет в отель. 10 минут, 15 минут. Никто не вошел в дом, а он все сидел на крыльце и ждал. И опять загадал. Если в течение 15 минут на улице появится свободное такси, он его останавливает и едет в отель. Если нет, поднимается в квартиру. Свободное такси он увидел ровно через минуту, но даже не подумал махнуть шоферу, однако и в квартиру не стал подниматься. Да, пора посмотреть правде в глаза. Он не способен самостоятельно принять решение. Он же был готов в этом признаться и Сьюзен. Не обойтись ему без ее помощи. Пусть она приедет и останется здесь с ним. Пусть поможет ему забрать вещи из старой квартиры, и они вместе устроят все в новой. А потом уж пусть летела бы в свой Лос-Анджелес. Он набрал ее номер. Она находилась в бостонском аэропорту, где только что объявили посадку. «Уже иду к самолету на Лос-Анджелес. Я не могу без тебя. И я без тебя не могу. Любимый, я так по тебе скучаю. Я не о том. Я в прямом смысле не могу без тебя. Не могу ничего решить насчет моей старой жизни и нашей общей новой. Сделай так. Прилетай сюда, а потом полетишь в Лос-Анджелес. Прошу тебя». В трубке что-то зашуршало. «Сьюзен, ты меня слышишь?» «Я уже подхожу к самолету. Так что, прилетишь ко мне в Лос-Анджелес?» «Нет-нет, Сьюзен, ты, прилетай в Нью-Йорк, очень тебя прошу». «Ну, конечно, я прилетела бы, мне очень хочется быть с тобой». Он услышал, как кто-то просит ее предъявить билет. «Может быть, увидимся через неделю на выходных. Давай попозже созвонимся. А сейчас все меня торопит, я тут последняя осталась. Я люблю тебя. Сьюзен». Ее телефон отключился. А когда он опять вызвал ее номер, на экранчике выскочило сообщение о подключении электронной почты.